Глава 3. О проблемах со связью Невит доложил через 3 минуты после перехода. «Не могу дать сигнал на базу!» «То есть?» «То есть нет связи! Контакт вроде не нарушен, а сигнал не проходит!» Мы переглянулись. «Этого нам еще не хватало. В чем дело? Обрыв связи?» Инженер в спешном порядке проверял установку, гоняя ее в разных режимах. На наш вопрос отрицательно качнул головой. «Не похоже, связи нет, но обрыва тоже нет. Словно установка не видит адресата». «И что теперь? Мы не можем перейти обратно?» Инженер виновато взглянул на нас и подтвердил. «Не можем». «Только этого не хватало. Самое время для проблем с установкой». «Это не может быть поломка аппаратуры на Гдиане?» — спросил Антон. «Вряд ли. Хотя нет, иначе бы мы вообще не фиксировали контакта». Минут 5 еще Харким пробовал восстановить связь и подать сигнал об успешном переходе. Потом перевел установку в режим ожидания и озадаченно потер лоб. «Все. Не знаю, что с ней». Вид у него при этом был виноват и огорченный. «Ладно, с установкой еще разберемся. Давай хотя бы посмотрим, куда нас вынесло. И проверим местность». Навит оживился и достал сканер. А мы тем временем занялись осмотром окрестностей. Это было самое живописное место из тех, куда нас выносило. Справа череда невысоких холмов, укрытых зеленью. Между ними пробегает ручеек с прозрачной водой. Вдали рощица невысоких деревьев с шарообразными кронами. Листва изумрудно-зеленая, нереально яркая. Слева луг, усыпанный полевыми цветами. Бархатный, разноцветный ковер тянется на пару километров, а за ним широкое озеро с песчаным пляжем. Небо синее. Ни одного облака, ветра нет, и полуденное солнце буквально окутывает зноем. Воздух чист и насыщен кислородом настолько, что легкие буквально утопают в нем. За всем этим великолепием мы наблюдали с вершины пологого холма, тоже укутанного в зеленый ковер трав. Прямо за нами высились деревья крохотной рощицы. Березы и осины вперемешку с орешником. Следов присутствия человека не видно. Видимо, мы попали в некий заповедник или просто на ничейную территорию. Что ж, первое впечатление весьма и весьма. «Ну, что у тебя?» — обернулся к инженеру Антон. Тот сидел прямо на траве, положив сканер на колени и нажимал клавиши. На лице недоумение и непонимание. «Странно. Присутствует фон излучения. Определенно искусственного происхождения. Но оно не похоже на излучение ПСД-установок. Однако довольно мощное». «Где это?» «Почти 300 километров от нас, к юго-западу. И вот что еще». Харким встал и подошел к нам. Протянул сканер, указал на олиповатое пятно бледно-синего цвета. «Очень большая область излучения. Захватывает территорию в 20 квадратных километров. Если это и установка, я даже представить не могу, каких она размеров». Мы смотрели на экран с не меньшим изумлением. Кроме размеров, удивлял цвет пятна. «Почему синий? И почему такой блеклый?» Навид пожал плечами. «Сканер не распознает принадлежность аппаратуры и выдает результат собственной оценки. Мог быть и зеленый, и красный». «Ты другие показатели проверял?» — спросил я его. «Нет пока, сейчас посмотрю». Инженер отошел к баулу с техникой, а мы остались на месте, продолжая разглядывать окрестности в бинокле. «Не может быть, чтобы здесь никто не жил». «За озером километров 7, вроде как контуры строений», — проговорил Антон. «Правда, за деревьями не видно толком». Я направил бинокль в ту сторону, но тоже не смог четко различить строение, хотя действительно похоже на крышу дома. Или это обман зрения? Словом, надо смотреть вблизи. «Артур! Антон!» — инженер усиленно махал рукой, зовя нас. «Идите сюда! Кажется, кое-что есть!» Кое-чем были порядка 150 источников радиоизлучения в диапазонах средних волн и СВЧ. И все они были сосредоточены в радиусе сотни километров. Как раз там сканер обнаружил странное пятно. «Что это? Вернее, кто это? Не похоже ни на кого из старых знакомых». Харким озадаченно тер лоб левой рукой, а правый продолжал давить на клавиши. Аппаратура отмечала радиосигналы, фиксировала их, записывала, раскладывала на составляющие, вычленяя несущие частоты, модуляцию, амплитуду колебаний, после чего выдавала результаты анализа. «Вот черт!» — выругался Харким, невольно демонстрируя знания нашего сленга. «Что-то невероятное!» «Что именно?» Он поднял голову и посмотрел на меня. «Ты ведь инженер?» «Ну?» «Виды и модуляции помнишь?» «Да, амплитудная, частотная, фазовая и комбинированная угловая». «Верно. А здесь в наличии иной вид. Что-то вроде угловой и... не знаю». Антон, мало что понимающий в радиотехнике, переводил взгляд с меня на Харкима и морщил лоб. Потом, устав от заумных терминов, спросил. «А расшифровать переговоры можешь?» «Пока нет. Только фиксирую и определяю местонахождение источника». «Хватит для начала. Надо заканчивать опыт и уходить». «Это еще почему?» — не понял я. «Потому как к нам гости». Антон вытянул руку в направлении озера. Я вскинул бинокль. От края дальнего леса к озеру ехали две подводы. До них было 4 километра. «Ну вот. И местное население. Значит, за тем лесом и вправду дома стоят». Антон опустил бинокль и удовлетворенно хмыкнул. «Неплохой источник информации». Я не спешил разделять его радость, продолжая наблюдать за визитерами. 4 человека, мужчины лет 25-30. Одеты просто. Штаны и просторная рубаха, обуви нет. Рубахи распахнуты, на груди видны какие-то амулеты. Не факт, конечно, но очень уж похоже, что этот мир 3-й категории, то есть до 16 века. Скорее даже до 14, а то и раньше. Но если так, то район, где Харким обнаружил источники радиоизлучений и загадочную область непонятной принадлежности — колония пришельцев. Только кого именно? «Навет!» — позвал я инженера. «Что?» «Сможешь определить принадлежность излучения?» Тот склонил голову над сканером, тронул несколько клавиш. «Нет, вообще не похоже ни на кого. Совершенно другой сигнал. Кроме того, я не могу вычленить отдельных людей, только общий фон площади». «Значит, мы отыскали еще одного владельца ПСД-установки», — предположил Антон. «А что они здесь делают? В средневековом мире». «Почему в средневековом?» «Потому что в современном мире источников радиоизлучения гораздо больше 1500. И не только на Земле, но и на воде, и в воздухе. Раз их так мало, то значит здесь только колония». «Чья?» Я пожал плечами. «Очередная загадка странного мира». «Ну так что будем делать?» — осведомился Навит. Мы с Антоном все смотрели на крестьян, что скашивали край луга. Двое шли с косами, один быстро сбивал ровные дорожки травы в небольшие кучки, а четвертый собирал их в стажок. Почему свежескошенную траву убирают, не дав ей просохнуть, мы сообразили сразу. Видимо, этот луг, как и озеро и все остальное, собственность здешнего хозяина, барона, князя, герцога. Выходят перед нами те, кто, мягко говоря, не совсем законно производит покос. И спешат они, потому что опасаются попасть на глаза хозяину. Антон прав. Это действительно хороший вариант для беседы. Лезть сразу в населенный пункт нежелательно. А тут сразу 4. На природе, на свежем воздухе-то. Почему бы и не поговорить? «Невит, отойди к деревьям и смотри в оба. Если что, вызывай». «А вы?» «Сходим, поздороваемся». Харким посмотрел на крестьян и кивнул. «Понял, вы их?» «Нет. Только поговорим недолго и сразу назад». «Страна Минилорат, провинция Куртамас. Это юго-западная окраина королевства. Здесь правит некий граф, Талиман или Калиман. Деревня, откуда они родом, Нижние поля. В 7 верстах городище Радикарет. 7 верст — это 12 километров. Остальное — малозначительные подробности». Антон выкладывал Харкиму новости, попутно вытаскивая из сумки продукты. Инженер помогал ему. Я в этот момент мыл яблоки в роднике, обнаруженном неподалеку от места нашего перехода. Судя по всему, здесь век 10-11. Одежда, орудия труда, лексикон. Впрочем, сами увидим. «Как вы вообще с ними разговаривали? Ведь лингатранцы не имеют здешнего словаря». «О, это отдельная тема!» — Антон кивнул в мою сторону. «Лучше Артура спроси. Он у нас по всем странностям и мутациям спец. Может, объяснит». Я подходил к ним, вытирая яблоки о салфетку. Поймал вопросительный взгляд инженера и хмыкнул. «Ничего особенного. Лингатранс не понадобился. Так, поговорили. Разговор прошел на удивление удачно, чему в немалой степени способствовало занятие, за которым мы застали крестьян. Даже не само занятие, а его правовая оценка. В эпоху Средневековья все земли имели своего конкретного владельца. Леса, поля, реки, озера, горы. И, разумеется, деревни, поселки, города. Хозяевами были дворяне. Именно они определяли весь порядок действий на подвластных территориях, а также взимали плату за пользование землей. Луг, на котором в ударном темпе трудились крестьяне, как и соседнее озеро, принадлежал местному графу. И без его разрешения никто не смел не только сорвать травинку, но и ступить на край луга под страхом наказания. Крестьяне же нарушили закон, причем отдавали себе в этом отчет. Поэтому появление незнакомых людей привело их в сильное замешательство. Испуг вполне понятен. За покос трав можно получить огромный штраф. Так что мы имели неплохие шансы услышать ответы на вопросы. Правда, не знали, с чего и как начать. Язык не знаем, лингатранс не поможет. Нет даже минимального набора слов. Поэтому и намеревались начать беседу с простейших жестов и слов. А в случае неуспеха хотели взять одного с собой и подвергнуть процедуре лингвистической разведки. Проще говоря, с помощью аппаратуры получить небольшой словарный набор. Но ничего не понадобилось. Когда мы вплотную подошли к бледным и испуганным крестьянам, я вместо универсального жеста приветствия вдруг выдал. «Привет, люди! Что вы тут делаете?» Выдал на местном языке, потому как крестьяне меня хорошо поняли, а самый старший даже ответил. «Мы тут, господин!» Способность удивляться подобным фокусом я давно утратил и не терял время на изумление, непонимание и приведение нервов в порядок. Просто продолжил. «Вижу, воруете чужое добро, а хозяин-то не знает, так?» Антон, сперва разинувший рот от удивления, вдруг тоже выдал. «И куда ваш староста смотрит? Нетрудно догадаться». Выдал на том же наречии. За кого уж они нас приняли, не знаю, но отвечали быстро, без запинок. Да и спрашивали мы соответственным образом. И не забывали стращать карами земными и небесными за страшные нарушения господских прав. Я надкусил яблоко и чуть поморщился, кисловатое. Что-то не доработали селекционеры Гадиана. Или это сорт такой? «А дальше?» — полюбопытствовал Харким. «А дальше все просто. Вопрос-ответ, вопрос-ответ». «Они ничего не заподозрили?» «Когда о стране спрашивали, о провинции?» «Как только на их лицах проступало удивление», — усмехнулся Антон, «мы быстро напоминали, кто они такие после несанкционированного покоса. И крестьяне мигом забывали обо всех несуразностях и странностях». «А что еще они рассказали?» «Невит, давай сначала перекусим, а потом уж поговорим». Антон с вожделением рассматривал импровизированный стул. Во время короткой паузы между выходами мы не успели поесть и сейчас чувствовали сильный голод. «Ясно», — вздохнул инженер, открывая контейнеры с пайками. «Будем есть». Если отбросить местные легенды, сплетни и слухи, наиболее интересными для нас представляются два момента. Первый — разговоры о возможной войне местного короля и его союзников с некими заморскими варварами, что высадились лет 10 назад на юго-западном побережье материка. И второе — миф о страшных и ужасных гарпиях, которые время от времени совершают дерзкие налеты на земли вольных общин. Это тоже на юго-западе, но ближе к провинции. Гарпии? Как говорят крестьяне, это некие девы, сильные, как 100 мужчин, жестокие, как выходцы из преисподней, и прекрасные, как богиня утренней звезды. Они нападают на побережье, грабят поселки, убивают людей и увозят молодых мужчин. Харким кашлянул, перевел взгляд с меня на Антона. «Как?» «Вот и мы не поняли», — сказал Антон. «Легенда об амазонках есть и на нашей земле. Некие общества женщин, живущих охотой, рыбалкой и набегами на соседей. Они действительно выкрадывали мужиков, чтобы рожать от них детей. Причем мальчиков они либо убивали, либо отдавали соседям, а девочек оставляли себе. Ходили смутные слухи, что амазонки могли рожать и без участия мужчин». «Но это правда?» – вставил инженер. «Сами знаем. Наука вроде доказала, что такое зачатие при определенных условиях возможно. Но не в этом дело. Что ж, выходит, и здесь есть амазонки?» Харким пожал плечами и спросил. «А почему это для нас интересно?» И тут же сам ответил. «Это что, в том районе, где зафиксирован источник непонятного излучения?» «Верно». И что теперь? Я надкусил последний раз яблоко, забросил огрызок в кусты и сыто похлопал себя по животу. А теперь у нас только один вариант. Попасть в тот район и выяснить, что это за фокусы с излучениями. Иначе нам отсюда не выбраться. Это значит марш в направлении Зюитвест. По возможности, скорый и незаметный. «И то, и другое», — подхватил Антон. «Весьма проблематично. Средняя скорость подводы — 6-8 км в час. До того района сколько ты говорил?» «282, если быть точным». «Вот. Предполагаем, что скорость передвижения — 10 км в час. Делим расстояние на скорость, получаем время». 28 часов», — подвел итог я. «Без учета времени на отдых, сон, еду. И без учета состояния лошадей, которых еще надо отыскать. Добавляем еще 2 суток, итого 3 с копейками дня». «А вот насчет незаметности...» Антон неторопливо складывал в пакет пустые упаковки. «Судя по прошлым выходам, проскочить незамеченными 300 км невероятно сложно. Так что возможны дорожные эксцессы». «Понятно», — протянул Харким. «Опять пойдем в режиме «гасить все». Мы с Антоном переглянулись. Быстро инженер перенял словарные запасы и наши привычки. Еще немного, и выйдет из него настоящий боевик. Хватка у парня железная. «Верно, но не совсем. По возможности мы будем избегать столкновений и эксцессов. Ну а там как выйдет?» Сборы были недолгими. Убрать остатки стола, проверить снаряжение, привести оружие в готовность к открытию огня и вперед. «Может, зайдем в то селение?» — предложил Антон. — Купим телегу и лошадь. — Не стоит. Нас уже видели, достаточно напуганы. Вторичное появление может вызвать либо еще больший испуг, либо вражду. В любом случае рискованно. Мы уж пешочком до городища, а там разберемся. На то мы порешили. Через 15 минут покинули гостеприимную полянку, вышли на узкую, вытоптанную до каменной твердости грунтовку и стали набирать скорость, втягиваясь в марш. Какие опасности могут подстерегать путника на дороге в средние века? В большинстве случаев те же, что в более поздние времена. Бандиты и разбойники, сидящие в лесах, у мостов, на околицах населенных пунктов. Крупный караван торговцев. Купцы никогда не упустят возможности заполучить бесплатно пару рабочих рук или ограбить. Группа монахов. Эти ребятишки тоже готовы освободить ближнего от забот о богатстве и вещах, переложив их на свои плечи. Дворяне, которые видят в каждом простолюдине рабочий инструмент или предмет той или иной стоимости. Странствующие рыцари. У них приблизительно схожий взгляд на мир. Еще? Землетрясение, падение метеорита, атака хищных животных, мор, наводнение. Это менее вероятно, но не менее опасно. Спасением от большинства проблем является надежное оружие, крепкие руки, быстрые ноги и хорошо соображающая голова, а также численность путников и толщина денежного мешка. У нас было все вышеперечисленное, за исключением разве что количества. Но оно с лихвой компенсировалось опытом и вооружением. 3 формы с полным боекомплектом, пистолеты, гранаты, ножи. Для 10 века хватит. Самое смешное, против небольших дорожных инцидентов мы не возражали. Любой бандит, рыцарь, купец для нас источник информации и средств передвижения. Так что к схваткам, сшибкам и конфликтам всегда готовы. Но путь до городища был тих, спокоен и благостен. «А что там с войной?» — спросил Харким. «Кто-то на кого-то идет?» «Не кто-то, а местный король». «На заморских варваров», — объяснил Антон. «Он шел замыкающим, а инженер топал в середке. Я же по привычке возглавлял шествие, выполняя одновременно роль головного дозора и проводника». «Если учесть особенности здешней географии и вспомнить некоторые эпизоды из нашей истории, то можно предположить, что варвары – никто иные, как пираты, возможно, северные викинги. Они любили делать набеги на южные земли. По словам крестьян, они приплыли сюда лет 10 назад. Значит, захватили какой-то район, организовали оборону, поднакопили сил и решили расширять свои владения дальше. А королю и его соседям такой поворот дел не по нраву. Вот тебе и конфликт». «Причем на юго-западе, на побережье», — задумчиво проговорил Харким. «Как раз в той стороне, где эта странная область излучения». «Это еще ни о чем не говорит. Гарпии тоже в той стороне и имеют не меньше шансов быть пришельцами. Правда, почему только бабы? Или у них матриархаты, и все главные роли в обществе исполняют женщины?» Антон недоуменно хмыкнул и скривил губы. Такое положение вещей было для него чем-то невероятным. Не то чтобы он считал женщин слабоумными и неспособными управлять страной, просто полагал, что они царствуют над мужчинами по-своему, как в поговорке о шее и голове. «Кстати, об излучении», — подал я голос. «Как там это облако? И что в эфире творится?» Харким на ходу вытащил из бокового кармана заплечного ранца сканер, включил его и через несколько секунд сказал. «Облако на месте. Размеры прежние. А радиоизлучение — это надо смотреть отдельно, на привале». «Привала до городища не будет». «Ничего», — спокойно отозвался инженер. «Потерпим». Он уже втянулся в ритм марша и не испытывал особых проблем. Даже груз килограммов в 30 весом не мешал ему. Мы несли чуть больше, но нам было легче. Привычка к долгим переходам еще свежа в памяти. «Впереди на дороге пыль», — сказал я, поднимая бинокль. «Кто-то конный. Трое всадников. И вроде как один из них в доспехах». «Рыцарь?» — Антон пошел спиной вперед, уделяя больше внимания тылу. «Похоже». «Что делаем?» «А ничего. Проедут мимо, и ладно. А нет, как обычно». «Кони, вот что нас соблазняло. Три коня — хорошая добыча. Но стоит ли она шума? Если этих людей начнут искать, могут выйти на нас. Тогда неминуемы осложнения и еще больше шум. Правда, не факт, что найдут. Словом, их хочется и колется». Пока мы раздумывали, что да как, троица всадников проскочила мимо нас, на приличной скорости. В туче, поднятой подковами пыли, мы смогли разглядеть только блестящие доспехи первого всадника и темные накидки его спутников. Судя по всему, всадники удирали от кого-то сильного и опасного. «Либо своровали, либо завалили кого-то», — заметил Антон. Немного подумав, добавил. «Или обесчестили девицу». «Тогда уж трех», — хмыкнул я. «Из-за одной такой драп устраивать не стоит». «А может, она дочь местного хозяина или жена?» Харким, прятавший лицо от пыли, закашлял. «Тьфу, пошли отсюда. И так уже наглотались». «Да, пора». «Ничего», — бодро сказал Антон, вскидывая рюкзак за спиной. «В следующий раз повезет. Дорога долгая, кто-нибудь да проедет мимо». Следующий раз настал минут через 20, когда мы дошли до поворота дороги. Дальше грунтовка ныряла вниз, в довольно большую низину, по бокам которой шли два оврага, заросшие травой и кустарником. По весне, видимо, овраги заливало водой, а к середине лета небольшие болотца пересыхали, обнажая дно. Едва мы сошли вниз, как впереди зацокали копыта лошадей, судя по звуку, как минимум 5. В чужом месте все, что непонятно и не видно, априори опасно. Одна из заповедей странников. Поэтому мы нащупали под накидками рукоятки формов и сошли с дороги на обочину. «Навет за спину!» — буркнул Антон. «На тебе тыл!» Инженер молча отшагнул назад, беря под наблюдение овраг и заросли кустарника за ним. Всадники влетели в низинку через 10 секунд. 6 человек. Это были воины, без всякого сомнения, причем опытные воины. Что-что, а это мы могли различить с первого взгляда. 25-30 лет. Фигуры поджарые, мускулистые, руки крепкие, взгляды жесткие, уверенные, губы сжаты, глаза прищурены. Пятеро одеты в комбинированные доспехи. На основу из толстой, очень крепкой, практически несминаемой кожи внахлёст нашиты металлические чешуйки. Плечи усилены стальными накладками. На предплечьях кожаные наручи, на локтях накидки с стальными навершиями. От стопы до колен тоже накладки. На головах железные шлемы. У каждого топорик на длинной рукоятке, на поясе кистень, деревянная рукоятка, ремень или цепь, на конце металлический шар с шипами. Рядом висит длинный нож. В руках или седле короткое полутораметровое копье с длинным и широким лезвием, пригодное для броска и для рукопашной. За спиной небольшой круглый щит. У последнего к седлу приторочен саадак с луком и колчан со стрелами. Лук составной. Дорогая игрушка. Первый всадник, несомненно, командир отряда, рыцарь. Мелкая честная кольчуга, усиленная на груди зеркалом, а на плечах — стальными накладками. Руки и ноги укрыты поножами и наручами. На голове шлем, но более вытянутый, чем у остальных, со стрелкой. На поясе кривой меч и длинный узкий кинжал, за спиной щит. В руках длинное копье с тонким граненым острием, похожим на шило, для пробивания доспехов. Конечно, столь подробно рассмотреть всадников за секунду-две невозможно, но у нас было время. Потому как они, увидев троих путников, осадили коней и встали в трех шагах от нас. Рыцарь чуть повернул коня боком, бросил на нас высокомерный взгляд и отрывисто пролаял. «Трех всадников не видели! Они должны были проехать по дороге совсем недавно!» «Нет», — отозвался я, — «не видели». Следующий за рыцарем воин, видимо, его помощник, подъехал ближе и наклонился. Пахнуло потом, лошадиным и человеческим. «Вы не врете, черные отродья! Они никуда не сворачивали, проехали в эту сторону. Но...» «Нет, никого не было. Не знаю, что натворила та троица, но наводить погони на их след я не хотел. Не нравились мне эти парни. Вот не нравились и все тут». Я глянул на Антона. Тот поймал взгляд и кивнул. «Если ситуация пойдет на обострение, работаем. 6 человек, конечно, многовато, но ничего не поделаешь». Воин разогнулся, посмотрел на рыцаря и едва заметно пожал плечами. «Больше некуда деваться. Только если через Терники или через Нижние поля. Других дорог на север и из Радикарета нет». Тот сплюнул и внимательно посмотрел на нас. Взгляд скользнул с больших мешков. Вряд ли он знал слово «рюкзак» за спинами, на странную обувь, потом на накидки, что закрывали тела от шеи до колен. Мы ему не понравились. Трое здоровых мужчин, одеты странно, с огромными мешками, смотрят спокойно, без страха. Так пешие на конных, тем более вооруженных конных, не смотрят. «Кто такие?» «Мирные путники». Короткий ответ тоже не понравился. Рыцарь прищурил глаза. «Откуда идете? Что надо?» «Идем издалека, по своей нужде». «По малой», — чуть не добавил я, но смолчал. «Эти парни могут и не уловить юмор». «Что в мешках?» — рявкнул воин. «Вещи!» — на этот раз ответил Антон. «Много вещей!» «Снимай!» Вот и все. Шибки не избежать. Неудачная погоня решила поживиться за счет прохожих. Миром дело не решить, так что... Я чуть поднял под накидкой форм и привычно прикинул порядок работы. На мне последние трое, на Антоне остальные максимум по 2 очереди. И контрольные... Антон мои приготовления видел. Отошел на полшага, чтобы все его клиенты попали в сектор стрельбы. Невид, как и положено по расписанию, посматривал назад. На его лице уже не было того испуга, что в первые разы привык. Наше молчание было расценено как неповиновение. Рыцарь побагровел, на скулах вспухли желваки. Правая рука пошла к поясу и вытащила... Нет, не меч. Благородное оружие против простолюдинов не обнажают. Рука вытащила плеть. «Противиться? Мне?» Воины, как по команде, взяли копья наперевес. Острия лезвий смотрели на нас. «Кому сказано, снимайте!» — рявкнул помощник рыцаря, тоже вытаскивая плеть. «Зря», — печально сказал я. «Жизнь так прекрасна. Огонь». 2 форма выкосили маленький отряд за несколько секунд. Хорошие крепкие доспехи, способные выдержать скользящие удары мечей, сабель и даже топоров, были бессильны против закаленной стали, спрятанной в тампаковой оболочке. Всадники валились с коней, роняя копья и плети, тяжело падали на сухую землю, издавая громкие стоны. Лошади, испуганные резкими звуками, плясали на месте, отскакивали, отрывисто ржали, кося большими глазами на истекающих кровью наездников. С расстояния 3-5 метров промахнуться невозможно, мы уложили всех сразу, даже добивать не пришлось. Быстро проверили тела. Кровь, размолотые кости, куски кожи и металла. Лошади, почуяв резкий запах крови, заплясали еще сильнее. «Навет! Держи лошадей!» — крикнул Антон. «Артур! Куда тела?» «Во враг. Завален ветвями, может, до завтра не отыщут». Как это часто бывает, приборка заняла больше времени, чем сам бой. Пока Навет спутывал лошадям передние ноги, мы перетаскали трупы во враг. Туда же последовало оружие и 3 седла. Все закидали ветками и охапками травы. Кровь на дороге затоптали. Потом отобрали себе 3 лошадей, остальных уже расседланных отпустили. «Кому-то повезет», — заметил Антон, наблюдая, как отпущенные лошади, подстегнутые шлепками и свистом, выбегают из низины. «Кому и повезло, так это той троице, их погоня исчезла. Кстати, я глянул на часы, и нам пора исчезать. Навид, ты как?» «Нормально», — отозвался тот. Антон усмехнулся, глядя, как инженер ищет ногами стремена, и сказал: «Еще пару таких прогулок, и на скачках сможешь выступать. Поехали. Надо убираться отсюда подальше». Развернув коня, пришпорил его и выскочил на дорогу. Парни понеслись следом.